предложение, от которого нельзя отказаться. Хану понравился бы этот брак, но потом принц отправился в поход и вернулся с ведьмой из северных провинций. «Где находятся северные провинции?» — спросил я, не очень понимая, что есть севернее земель варягов. «Никто не знает. Раньше там ничего не было. Ты думала о женитьбе на принце?» — спросил я ее. «Я так и сделала. Тогда я была моложе, это звучало как отличная идея», — честно ответила Алтынсу. «Повзрослев, особенно сейчас, никогда, я не стала бы этого делать», — я вздохнул. «И как ты согласилась выйти замуж за меня? Я имею в виду контракт с Кублайханом, твоим братом». Лицо Алтынсу просветлело. «Да ладно, ты, конечно, сейчас дразнишь меня. Хаем, я выкрутила тебе руку, ты сделала это?» — усмехнулся я. «Да, муж мой, во всем виновата я», — ответила Алтынсу без капли вины. «Почему?» — прохрипел я. «Я был». Алтынсу остановила меня на полуслове. «Ты был загадочным, лихим, беззаботным искателем приключений, своего рода бродягой по степи», — хрипло сказала моя жена. «Такой дерзкий, разгуливающий и бросающий похотливые взгляды на каждую рабыню». Последнюю часть она произнесла особенно эмоционально и с намеком. «Я не знаю насчет грязной части», — сказал я. Мой взгляд стал похотливым. Она непринужденно хихикнула. «Чертовски замечательная вещь», и мгновенно стала серьезной. «Мужчина, готовый сразиться с повелителями лошадей, чтобы спасти меня, не зная, кто я такая», — добавила она. «Никчемная рабыня, которую он встретил однажды ночью на стоянке каравана». «Ну, на самом деле», — пробормотал я был 50 на 50, спасать тебя или нет, — признался я, но Алтынсу это не остановило. «Я была 50 на 50, выходить за тебя замуж или нет, я хотела быть частью тайны. Поэтому я сказала Кублайхану, что хочу тебя, иначе». «Что он сказал?» — спросил я, щурясь на восходящее солнце. «Мой брат, он сделал бы для меня все. Чуть не пошел войной на хана после разрыва помолвки», — ответила Алтынсу, пожав плечами. «Но он совсем не доверял тебе, пока, я полагаю, ты не раскрыл дракона. Что опять же очень важно, муж, даже для меня, и очень опасно», — добавил я. «Я ничего не боюсь, когда я с тобой», — храбро ответила Алтынсу. «Я не думаю, что ты тоже чего-то боишься, когда ты один». Я поморщился и посмотрел на снующие экипажи. Эта часть города постепенно оживала с каждым днем. Я повернулся, чтобы посмотреть на караван, который должен был отправиться сегодня ночью, и вздохнул. «Ярослав», — сказала моя жена, почувствовав мое смятение, — «ты можешь делать все, что захочешь. Я не буду твоими кандалами. Никогда». Я покачал головой. «Знаю. Не волнуйся, я знаю, как надо сделать». Глава 23. Некроманты, собиратели костей. Ветерок, заметив мое приближение, фыркнул и заржал. Его ржание подхватили другие животные в караване. Я поморщился и посмотрел на Филимона, сидящего на кучерском сиденье экипажа. Старик кивнул мне, давая понять, что все в порядке. Я проверил спящую Дану. Я покачал головой и первым заметил приближающегося Семена. Мускулистый северянин двигался медленным, обдуманным шагом. Его лицо было скрыто тьмой, а рост составлял 2 метра и 10 сантиметров. Казалось, он все еще рос. Увидев меня, он приветственно поднял огромную руку, и я ответил ему ухмылкой. «Привет, здоровяк. Ты собираешься ехать верхом или воспользуешься телегой?» «Я сяду на повозку», — ответил Семен. «Никогда раньше этого не делал». «Я возьму лошадь», — сказал Матвей, стоя рядом с северянином. Я совсем не заметил его. Домовой, как обычно, выглядел очень злым и глупым. Скорее глупым, чем злым. «Эй, Матвей, ты уверен, что не хочешь поехать с...» «Нет», — перебил меня домовой. «Отлично, приятного восхождения», — сказал я, скрестив руки на груди, и посмотрел, как Алтынсу спускается с нашей башни. Ее сопровождали две девушки-рабыни. В руках у нее была гирлянда из камней света. «Что?» — спросила Алтынсу, осмелев, находясь в компании Абрака. «Абрак был вором из гильдии Золотого Рога. Тебе это на мне не нравится?» «Мне это очень нравится», — ответил я, все еще чувствуя вкус ее на губах после страстной ночи. «Я увидел, как Виллис выходит из пирамиды и направляется к нам. Можно я поведу?» — спросила Алтынсу, очевидно, в хорошем настроении. Я подумал об этом, затем наотрез отказался, приняв серьезный вид. «Мы должны посадить на это место лучшего водителя», — прокомментировал Эбрак. «Спасибо за ваш вклад», — саркастически ответил я. Вор смог правильно изобразить ухмылку, хотя и полностью пропустил мой сарказм. Виллис остановился, увидев нашу перепалку. Он развернулся на каблуках и снова направился к пирамиде, на этот раз ступая энергичной походкой. «В любое время», — отозвался Оброк. «Правильно». Я поморщился и повернулся, чтобы поговорить с Захаром. Старый десятник не собирался идти с нами, поскольку ему нужно было выполнять работу. Как он выразился на днях, мужчине нужно знать, когда воспользоваться альтернативной возможностью карьерного роста или просто уйти на пенсию. «Припасов на 2 месяца», — сообщил он мне. Я рассказал ему о драконе. Все, кто путешествовал, знали, кроме Оброка, хотя не все видели дракона. Захар посмотрел на пирамиду, и я краем глаза заметил Виллиса, возвращающегося с лопатой на плече. Очевидно, труп забыл свой инструмент, подумал я, возвращая свое внимание, когда Оброк неторопливо пошел помогать Алтынсу, чтобы подняться по лестнице в карету. В этот момент Виллис прошел мимо меня к экипажу и небольшой группе рабынь. Все они спорили о порядке сидений в маленькой карете. Оброк наблюдал за ними. В следующую минуту одно за другим произошли несколько событий. Появился человек в капюшоне, шедший пешком по пустой улице со стороны хорошо охраняемых ворот. «Кто это?» — сказал я Виллису, пропуская появление незнакомца. «Спроси его, дурак!» Труп взревел, привлекая всеобщее внимание, кроме Филимона, который не сводил глаз с приближающегося незнакомца. Дан медленно поднялся с кучерского сиденья, выглядя напуганным. Я остановился, глядя одним глазом на незнакомца, другим, на труп и его странный вопрос. «Что за херня происходит?» «Будь я проклят!» – пробормотала Дан, моргая и пробуждая сонную Дану. «Просоленный пес, дайте мне свою руку, госпожа», — сказал Лаброк Алтынсу. Мое внимание было сосредоточено на многих местах одновременно. Я хмыкнул, чувствуя, как по спине пробежала дрожь. Время потекло быстрее. Незнакомец в капюшоне остановился в 5 метрах от них и уставился на нас. Черное и жесткое лицо блестело в свете множества факелов, седые волосы были видны. «Спроси его», — сказал мне труп. Алтынсу протянула свою маленькую ручку вору. И вот события посыпались. С ощущением опасности Филимон нахмурился, рука опустилась к поясу, где он хранил метательные ножи. Матвей, на полпути к седлу, отпустил его и спрыгнул вниз, затем встревоженно обернулся. Незнакомец прищурил светло-карие глаза и вопросительно посмотрел на меня. Захар неуверенно поморщился, а Семен не понимал, что происходит. Оброк просто застыл на месте, все еще держа Алтынсу за руку. Затем он повернул голову и, в свою очередь, уставился на меня. Глаза расфокусировались, а лицо стало невыразительным и поменялось на лицо другого человека. Это было не просто преображение, я не могу описать это простыми словами. Это было перемешивание тонких нюансов, множество незначительных деталей, которые раньше либо были незаметны, либо не хватало. Верхняя губа слегка приподнялась в полуулыбке, и он посмотрел на меня. Все части тела Оброка все еще были на своих местах, но вора не было. Теперь под его кожей обитал кто-то другой. «Кто ты, Владислав?» — фальшивый Оброк спросил с чужим, непривычным акцентом. Все было не так, даже его голос звучал по-другому. Я потянулся за мечом, но крик Алтынсу остановил меня. «Ярослав!» — моя жена закричала, пытаясь освободиться из стальной хватки Оброка, но безуспешно. Оброк удовлетворенно прищелкнул языком, услышав мое имя. «Никаких секретов», — прошептал он своим странным акцентом, а затем что-то открыло страшную рану, начиная с его левого плеча. Разорванная плоть, сломана грудная клетка, прошло сквозь ребра, повредив легкие, изливая кровь и жидкости организма. «Что за чертовщина?» Алтынсу вырвалось, и Оброк упал на колени, а за его спиной возникло отвратительное лицо Виллиса. Труп с силой дернул за окровавленную лопату, разрывая туловище практически пополам. «Кхурмаха удру, зратах!» — Виллис завопил, пнув изуродованного Оброка, когда все в шоке осознали, что только что произошло. «Свет тьмы на нас!» — воскликнул Захар. «Проклятая дрянь!» — прошипела проснувшаяся Дана. «Черт!» — сказал Дан, стоя рядом со мной. Я как заведенный направился к Виллису, который волочил по улице тело Оброка, направляясь к пирамиде. За мной следовали Филимон и Матвей. Незнакомец наблюдал за происходящим с интересом, но без особого удивления. «Подожди!» — крикнул я Виллису в спину. Труп остановился и повернул голову, сверкнув единственным уродливым глазом. «Отойди, идиот!» — выпалил он и отбросил тело явно мертвого Оброка на пару метров в сторону. «Всем отойти! Что за черт здесь происходит?» — прорычал я, не желая мириться с этим безумием. Почему он схватил Алтынсу? Что это за человек? Велес усмехнулся и повернулся, чтобы посмотреть на обезображенный труп Аброка. Филимон подошел ко мне и положил руку на плечо, чтобы привлечь внимание. Матвей появился справа, его обычное хмурое выражение лица сменилось чистой яростью. «Что не так с домовым?» – спросил я, все еще потрясенный, и оглянулся на Алтынсу, которая пыталась привести себя в порядок, но выглядела невредимой. Захар и остальные стояли, защищая ее. Матвей издал только низкий гортанный рык, его глаза были прикованы к мертвому вору. «Хурмаха Удру – это имперский язык, который переводится как «старший собиратель костей», – объяснил Филимон. «Имени я не знаю. Домовой потерял из-за них своих родных. Такого никогда не забудешь. Черт возьми, тогда мне вспомнилась эта история. Подробности были ужасны». Я облизнул пересохшие губы. Все еще находясь в состоянии легкого шока, снова повернулся к безмолвному Велесу. «Кто был тот парень? Что здесь только что произошло?» Велес фыркнул, и мертвое тело, которое было или не было Аброком, начало сильно трястись, а затем попыталось встать. «Что за черт? Что это за дерьмо?» Аброк был почти рассечен пополам. Огромная зияющая рана тянулась от его живота. Вся левая часть тела безвольно болталась. Сквозь рваные края раны были видны сломанные белые кости и поврежденные внутренние органы. Аброк издавал булькающие бессвязные звуки. Он потерял почти всю кровь, и темное пятно на улице уже почти высохло. Но даже когда Аброк вставал, кусочки плоти продолжали отваливаться. Я вспомнил, как труп в руинах ожил, и Филимон налетел на него, когда тот снова двинулся в атаку. «Не подходи», — выпалил Велес в сторону Филимона, который зашипел, но остановился с кинжалами в руках. «Мне нужно знать, что это за ублюдок». «Что?» — ахнул я, поднимая меч. «Отойди в сторону, ты, безумный мешок гнили». Аброк, спотыкаясь, шагнул вперед, глаза налились кровью, рот открыт, на зубах кровь. Он сделал два шага мимо хмурого Велеса, но тут перед ним возник Матвей с молотком в руке. Он замахнулся и ударил Аброка по правому колену. Звук ломающейся кости нарушил тишину улицы. Это снова сбило его с ног, кусок кости торчал из разорванных штанов. Но Аброк продолжал двигаться, используя правую руку, чтобы тащиться вперед. Я двинулся на него, к горлу подступила рвота, и я рубанул его по спине. Мой клинок перерубил позвоночник, но это его не остановило. Оглянувшись, я увидел приближающуюся Дану с зажженным факелом и хмыкнул. Полуночница бросила мне факел, я поймал его. Искры танцевали над головой, ночная тьма и жуткая тишина окружали нас, если не считать гортанных звуков Аброка. «Он уже мертвый», — фыркнул Велес, наблюдая за нами. Воткнув лопату в землю, он скрестил руки на груди. «Это бессмысленно. А чем, черт возьми, ты говоришь?» — рявкнула на него Дана. «Эта чертова тварь все еще шевелится». «Ну и что?» — огрызнулся Велес. «Все здесь движутся». Я наклонился и уронил пропитанный маслом факел на Аброка, поджигая его одежду. «Нам нужно было больше масла. Разве ты только что не сказал, что он напал Тынсу?» — спросила Дана другого трупа. «Это было тогда, глупая шлюха», — рявкнул Велес, взбешенный ее глупостью. «Ты что, только что назвал меня уродливая одноглазая тварь?» Дана зашипела и бросилась на него. Велес получил удар кулаком в рот, разбив губу, затем пинок по яйцам и локтем в грудь, прежде чем ударил полуночницу и отправил ее без чувств кувыркаться по гравию. «Хватит!» — рявкнул я и сердито посмотрел на Велеса. «Никогда больше не бей ее!» «Или что?» — парировал Велес с кровавой ухмылкой. «Он был прав, но я не мог позволить ему продолжать избивать моих друзей. Не настаивай, гребаный урод!» — зарычал я, подходя к нему и скрипя зубами. «Ты пожалеешь об этом!» «Ха-ха-ха! Ахахаха!» Велес зарычал мне в лицо, нисколько не испугавшись. «Владислав», — сказал Филимон у меня за спиной, — «здесь не место решать это. Проверь свою жену, я позабочусь о юной Дане». Я увидел, как Алтынсу продолжала вытирать испачканное лицо тряпкой, ее руки дрожали. Я добрался до группы возле повозок, и Захар уступил мне место. «Он мертв», — сказал я ей, и Алтынсу кивнула. «Пойдем, позволь мне отвести тебя внутрь», — пробормотал я и помог ей подняться. Мы пересекли улицу и остановились у входа в сторожевую башню. Алтынсу села на ступеньку и уставилась на окровавленную тряпку в своих руках. «Я в порядке», — сказала она мне, почувствовав мой взгляд. «Он просто схватил меня слишком сильно. Я больше испугалась, чем пострадала». Алтынсу глубоко вдохнула и выдохнула, пытаясь успокоиться. «Кто он был?» Я плотно сжал губы. Очевидно, не тот, как он себя называл. Но ты знаешь, пробормотала Алтынсу. Нет, милая, я не знаю, признался я. У меня есть идея, но это было в первый раз. Я сделал паузу и поморщился, почувствовав озноб, несмотря на теплую ночь. На мне кровь, сказала Алтынсу. Мы все почистим. Это охотник за головами? Спросила она. Нет, это было что-то другое, пробормотал я. Что ты имел в виду? Это была странная штука, она подняла на меня глаза. Это была магия? Я выясню, наконец ответил я. На данный момент я не знаю. У тебя были книги про это? Нет, не было. Никто не знал, кроме Виллиса, который знал. Я ворвался в пирамиду и направился прямо к большой яме, которая ярко горела внутри. Матвей продолжал подбрасывать дрова в огонь, а Виллис и Филимон стояли рядом и наблюдали. Дракона нигде не было видно. Как, черт возьми, ты узнал? Я чувствовал, как мой шок постепенно перерастает в гнев. Ведь я заметил, что он Виллису пришлось вернуться за лопатой, когда он увидел Аброка. Владислав, предостерег меня Филимон, но я уже не мог сдерживаться. Ты собираешься отвечать? Спросил я у одержимого трупа, которого мы привезли из пустыни. Почему? Это не поможет тебе, проворчал Виллис. Или мне? Ты не можешь знать, поможет или нет. Да, ты не можешь вешать мне лапшу на уши, дурак. Мошенничество. Идиот, предостерег Филимон. Он должен знать. Матвей сердито посмотрел на меня. Что, во имя бороды, это такой? Спросил он, указывая на Виллиса. Он дракон, объяснил я про Виллиса. Мертвый. Вам нужно время, чтобы привыкнуть к его характеру. Домовой непонимающе уставился на меня. На континенте их много. Собиратели костей. Виллис знает об этом, наконец сказал он. Где? Спросил Виллис. Мы убили одного в горах недалеко, объяснил Матвей. Ха-ха, ахахаха, хах. Матвей моргнул, не ожидая такой реакции от трупа. С ним немного сложно иметь дело, пояснил я. Клянусь, он состарил меня на пару лет с тех пор, как я его встретил. Виллис, пожалуйста, объясни им, даже если это элементарно или унизительно для тебя, терпеливо сказал Филимон. Они слишком молоды. Почему? Спросил его Виллис. Затем он сжал челюсти. Это пустая трата времени. Иногда это не так, ты это знаешь, спокойно ответил Филимон. Виллис хмыкнул и обеими руками взялся за железное древко своей лопаты. Собирателя костей так просто не убьешь, если только он не идиот или вы не загнали его в угол. Даже в этом случае крайне важно уничтожить все, просто чтобы быть уверенным, что они не ушли. Я почти уверен, что мы это сделали, возразил Матвей. Потому что это было похоже на смерть, Виллис отвратительно ухмыльнулся. У него не хватало костей, пара пальцев. Ты уверен? Да. Что это значит? Спросил Матвей, скривив рот. Кости, которые потеряны, нельзя приделать. Из того, кого ты убил, было изготовлено по крайней мере два, сказал Виллис. Но это ничего не значит. Старейшина мог иметь 10 своих копий, бегающих повсюду, или больше. Это вопрос устойчивости к боли и мастерства. Матвей нахмурился. А если он был мужчиной? Спросил я. Тот же принцип, только кости отличаются. Некромант, который стоит за этим, оставляет свой знак. Я знал его, наконец сказал Виллис, игнорируя разбитую губу, из которой текла кровь. Аброку было самое большее 30, возразил я. А ты был призраком тысячелетия. Бестелесным, сказал Виллис. Это не одно и то же. Хорошо, уступил я. А как насчет того, что я сказал? Виллис причмокнул губами. Ты ждешь ответа? Да, это был не Аброк, объяснил Виллис. Это была копия Аброка. Но то, что им двигало, одинаково в каждом теле. Тот же набор простых инструкций помогает им пройти по жизни и выполнить свои миссии. У каждого есть свои особенности, разные. Но какое-то время здесь был сам Заратах. Мне нужно найти его. Я понятия не имею, о чем, черт возьми, ты говоришь, выпалил я. Некромант, собиратель костей, согласился Матвей с Виллисом, который, очевидно, тоже был экспертом в этой теме. Этот домовой не совсем глуп, сказал Виллис. Я поражен. Я не мог осознать концепцию и выдохнул еще более сбитый с толку, чем раньше. Так что же нам делать? Мы будем бегать вокруг и спрашивать людей, как они умерли. Так не работает, сказал Виллис. Ты не сможешь поймать его снова. Почему? Теперь каждое из его созданий знает тебя, объяснил Виллис. Поэтому он узнает, если твои пути пересекутся с одним из них, когда он будет смотреть сквозь них. Это просто. Это было самое сбивающее с толку дерьмо, которое я когда-либо слышал в своей жизни. Глава 24. Караван в проклятые земли. Я был обеспокоен и, выйдя из пирамиды, снова направился к сторожевой башне. По дороге меня поприветствовал наши патрульные. У входа меня уже ждал Дан, а в метре от него стоял соленый пес, прислонившись спиной к стене башни. Тот самый незнакомец, который появился перед случаем с Оброком. Его капюшон был опущен, но из-под него выглядывала прядь седых волос. «Где Дана?» – спросил я у ее брата. Он вопросительно поднял бровь. «Это человеческое имя», – заметил Дан. «У нас, полуночников, только одно имя. Как и я, она выбрала его, чтобы слиться с толпой. Это ее имя, и я буду называть ее так, как мне заблагорассудится», – резко возразил я. «Она наверху с леди Алтынсу», – сказал Дан, принимая возражение как профессионал. «Отойди в сторону», – прошептал я, не желая сейчас шутить. «Пару слов, господин Владислав, если можно», – сказал соленый пес на общем языке. Я уставился на него. «Соленый пес», – сказал я, и он кивнул. На вид ему было около 40, но он обладал энергией молодого человека. «Как ты прошел через мою стену и мимо патрулей?» «Пошли», — сказал пес, отрываясь от стены башни. Я заметил, что на нем были фантастически мягкие кожаные ботинки. В стене полно дыр, до краев слепых зон, а стражников слишком мало, и они находятся между ними. Даже когда вы закончите ее, люди все равно будут приходить в гости без предупреждения, я уверен. «Что это за люди?» — спросил я его. «Любопытные, жадные», — у него была приятная улыбка. Его зубы были в хорошем состоянии, иногда опасные. «А ты какого рода человек?» «Всего понемножку, я полагаю. Но я здесь не ради вас, Владислав», — ответил соленый пес. «Продолжай», — сказал я, скрестив руки на груди. «Я искал человека, которого ваши люди убили ранее, Оброка. И еще одно дело, более личного характера. Вы видели, кем он был», — отметил я. Соленый пес пожал плечами. Ножи на перевязи под его плащом звякнули. «Я не уверен в том, что я видел, но я знаю, что это был не Оброк. Правда, не хочешь уточнить? Я сам привлек Оброка к этому делу», — сказал соленый пес, взглянув на молча наблюдающего за ним полуночника. «Владислав, друг гильдии воров», — сказал полуночник. «Как я уже говорил», — продолжил соленый пес, чуть более спокойно. «Я завербовал его около 10 лет назад. Оброк был талантливым. Мы провернули немало сумасшедших дел в свое время. Он погиб, пытаясь справиться с натянутой пеньковой веревкой, примерно 5 лет назад. Они его повесили?» – спросил я, пытаясь понять, что произошло. Соленый пес нахмурился. «Нет, я имел в виду буквально перемещаться по натянутой веревке, например, от одного здания к другому через улицу. Ему это показалось хорошей идеей». «Ах», — сказал я, он поскользнулся, веревка не выдержала, она лопнула. Немного не повезло, он упал с 3-го этажа на свежеуложенный булыжник, слишком твердый для его костей. «Где это было?» — спросил я. «В порту», — неопределенно ответил соленый пес. «Он погиб мгновенно, я там был, а потом Оброк снова появился в Золотом Роге», — сказал я. «Пару лет назад», — продолжил соленый пес, кивая в знак согласия. «Один вор посетил это место и поговорил с ним. Было сообщение о члене гильдии, который слоняется без дела в Золотом Роге. Слух достиг моих ушей. Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное?» — спросил я со вздохом. «Я не видел. С другой стороны, возможно, убить его было ошибкой. Он не оставил мне выбора», — прошептал я. «Понимаю», — успокаивающе сказал соленый пес. «На вашем месте я бы поступил так же. Какое личное дело?» — спросил я, не желая говорить с ним о Алтынсу. «У меня есть младший брат, который плавает в этих портах. Подумал, что смогу его догнать», — ответил соленый пес, криво усмехнувшись. «Думаю, в следующий раз». Я поймал взгляд Дана и нахмурился. «Оброк должен был стать своего рода проводником для нас», — сказал я, оставляя вопрос в стороне. «Я слышал», — соленый пес почесал кадык пальцами в перчатке. «То, что вы задумали, рискованная работа, господин Владислав. Значит, гильдия воров не заинтересована в этом?» «Ах, конечно, они заинтересованы, но это опасно. Воры не любят опасность. Мы найдем дорогу, проход, туннель, вот и все», — сказал я. «Скажем, что вы уже нашли дорогу», — заметил соленый пес. «Что будет дальше? За горами есть вещи. Люди говорят, что даже деревья могут убить в проклятых землях. Я видел в пустыне вещи, от которых у тебя застыла бы кровь в жилах», — возразил я. «Люди ничего о них не знают, поэтому здесь я не доверяю их словам. И я верю вам, господин Владислав», — ответил соленый пес. «Вы, очевидно, заработали на этом кучу монет, и все же, я не одобряю такую опасную работу. Даже это, он указал вокруг нас, несмотря на амбициозность, рискованно. Война по соседству. Почему бы не начать свой бизнес на полуострове? Я подумаю об этом», прошептал я. Соленый пес кивнул и протянул руку. «Что ж, не буду вас задерживать. Было приятно познакомиться с вами, господин Владислав. Уверяю вас, двери гильдии воров будут открыты для вас. Пусть боги принесут вам великую удачу в ваших будущих начинаниях и защитят вас от вреда». «Ценю это, соленый пес», — вежливо ответил я и пожал ему руку. «Я буду придерживаться этого. Вам следует отдохнуть, государь», — сказала Дан после того, как наш посетитель исчез за темным углом. «Ночь еще только началась. Кто это был?» — спросил я, когда у меня в голове промелькнула последняя мысль. «Соленый пес, очевидно, член гильдии воров», — ответил Дан. «Некоторые сказали бы, что он самый важный за последние 20 лет. Почему это?» — спросил я с усталой усмешкой. «Он великий вор, конечно, но причина не в этом», — ответил полуночник с раздражающим смешком. «Соленый пес, правая рука восьмого. Кто, черт возьми, такой восьмой?» — прошипел я, и Дан показал мне свои маленькие руки, ладони были обращены в мою сторону, пальцы вытянуты, но оба больших пальца спрятаны. «Убирайся нахрен, ни хрена себе, я всегда думал, что восьмой — это миф». Но очевидно, что он не был мифом. Ветерок встряхнул гривой, и каждое животное в караване подражало моему коню. Филимон стоял на крыше второго экипажа и проверял всех прибывающих в путешествие. Семен с большим боевым топором на бронированном плече. Дана и Дан уже сражались в первом экипаже. С нами еще был новичок Метис, авантюрист из Литовского княжества, который искал работу. Я назначил его охранником во втором фургоне, поскольку у этого человека была очень хорошая репутация. Матвей верхом на своем коне, домовой выглядел крошечным. Еще двое солдат, бывших гвардейцев, которых Захар настоял взять с собой. Я, конечно, знал их со времен Новой Славы и до Новгорода. Моя жена вышла на раннее утреннее солнце с сияющими глазами. Я плотно сжал губы. Страх предыдущей ночи все еще был жив в моей памяти. «Не поддавайся на эту ухмылку», — хрипло предупредила Алтынсу. «Вместо этого поцелуй меня». Я прочистил горло и посмотрел на все еще пустую дорогу. «Для этого еще будет время». Алтынсу остановила меня, положив руку, украшенную кольцом, на мою руку. В ней на цепочке висел кулон из белого золота. Красивое украшение. На нем был изображен козерог, эмблема дома Кублайхана. Я уставился на дорогой кулон, который она всегда носила на себе. «Что это?» – прохрипел я. «Ты подарил мне кольцо в Новгороде?» Прошептала Алтынсу и нежно поцеловала меня в губы. «И силу князя. Это, с другой стороны, напоминание. У меня есть другая одежда, но это было мое, а теперь твое». Я отвел взгляд, в глазах у меня потемнело. «Алтынсу, что ты говоришь?» Она улыбнулась и провела рукой по моей щетине на загорелом лице. «Ты не спал уже несколько дней. Уезжаешь посреди ночи, чтобы встретиться с драконом. Твои глаза не закрываются, даже когда ты не смотришь в потолок. Твоя тревога разрушает твою любовь. Я этого не потерплю. Как только мы отправимся в путь, как только ты отправишься в путь, ты будешь беспокоиться еще больше», объяснила она и вздохнула, глядя на ожидающий караван. «Я не буду твоими кандалами. Если ты будешь постоянно следить за мной, там тебя убьют. Я лучше умру, чем позволю этому случиться». Я сглотнул, внезапно почувствовав сильную слабость, почти тошноту. «Я не могу оставить тебя здесь. Я не хочу. Здесь я в безопасности, муж. Ты построил для меня стену, башню, в которой я буду жить, и армию, чтобы охранять меня», спокойно сказала она, как будто она уже все об этом подумала. «Найди дорогу, мой лихой искатель приключений, открой путь для нас. Делай то, что должен делать», не оглядываясь через плечо, сказала она мне с сияющими глазами. «Когда ты это сделаешь, пришли за мной, и я буду там так быстро, как только смогу. Это мое обещание. Этот козерог никогда не нарушает обещание. Максимум 3 месяца», ответил я, слишком взволнованный, чтобы сказать что-то еще. «Я позабочусь о безопасности дороги и отправлю птицу в Золотой Рог». Последний мост напомнил мне о великом мосту через Волхов в Новгороде. Это был древний имперский каменный мост шириной в 6 метров, по которому можно было легко перейти. Остаток первого дня мы провели в пути к реке. Земля вокруг становилась все более плодородной и зеленой. Внезапно раздался мой крик: «Умри, дьявол!» За ним последовало тяжелое жужжание летящего насекомого. Это был самый большой жук-навозник, которого я когда-либо видел. Он был блестяще черного цвета, с тонкими зелеными крыльями размером с беременную кошку. В панике я отпрянул, резко выбросив левую ногу, и едва не вылетел из седла. Огромный жук пролетел над нами, сделал резкий вираж и снова направился ко мне. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Виллис, сильно удивившись. Я попытался повернуть коня в сторону, но он фыркнул и поджал ноги. Не видя другого выхода, я обнажил меч и маниакально рубанул приближающееся насекомое, поймав его со второй попытки. «Хах!» — торжествующе воскликнул я, видя, как истекающий зеленой жидкостью жук падает, разрубленный надвое. «Жужжащий ублюдок!» — добавил я, стиснув зубы, а волосы на руках встали дыбом. «Что это было?» — спросила Дана, оборачиваясь из нашего экипажа. Ее белые волосы были спрятаны под большой нелепой шляпой, похожей на ту, что была у Филимона. «Еще одна ошибка», — сказал Метис, его красивое лицо расплылось в улыбке. «Королевский скарабей», — пояснил Филимон, — «в основном безвреден». «Вот как», — сказал я, все еще раздраженный, — так сказал ученый по насекомым. «Но не всегда, никогда не знаешь, поймаешь ли ты его голодным». «Они что, не едят дерьмо?» — нахмурившись, спросила Дана. «Я понятия не имею». «Ты слишком много об этом думаешь», — перебила меня Дана. «Ты можешь быть в опасности, Ярослав», — добавила она, хихикая. «Ну», — начал я, оглядываясь в поисках места, где можно было бы вытереть лезвие меча. Ничего не найдя поблизости, я что-то пробормотал себе под нос и слез с коня, при этом стараясь не наступить на внутренности жука и другие липкие кусочки. «Эта штука ужасно воняет. Я предлагаю сделать остановку, пока есть время разбить приличный лагерь. Мы можем просто съехать на обочину старой дороги», — проворчал Матвей. «Поспим пару часов, а потом начнем все сначала. Мы можем путешествовать ночью, и эта старая имперская дорога довольно приличная». Я никогда не поддерживал идею самоубийства, но в тот момент мне очень хотелось, чтобы все закончилось. Поэтому я согласился с Матвеем, хоть это и было редкостью. «Кто-нибудь видел сухаря?» — спросил я, оглядывая нашу маленькую группу. Но никто не обратил на меня внимания. Я сдался и пошел чистить клинок о шкуру ближайшего мула. Солнце садилось за далекой пустыней, все собрались в две группы. Дан, Семен и Матвей были в одной, а Дана бесконечно раздражала хмурого Виллиса, раба, Метиса и солдат, в другой. Я заметил, что Виллис тянет свою лошадь к дороге, и к седлу приторочена лопата. Одержимый труп слез на землю и скрестил руки на груди, словно собираясь уходить. Я встал и с любопытством подошел к нему. «Эй, куда ты идешь?» — спросил я. «Мне нужно поговорить с ведьмой». Огрызнулся Виллис и повернулся ко мне, свирепо глядя. Его лицо все еще представляло собой лоскут нормальной кожи, местами наполовину сгнивший. «Ведьма», — я оглядел их. «Зачем? Тебе понадобились бритые яйца?» — Виллис фыркнул. «Ты можешь хоть раз быть не таким идиотом?» — взорвался он. Я поморщился, а Дана, которая тайком подошла к нам, заговорила прежде, чем я успел ответить. «Я хочу научиться этому», — сказала она. «Юная шлюха», — на удивление спокойно парировал Виллис. «То, чего ты хочешь, я не могу дать тебе прямо сейчас, но ты получишь с избытком по моему возвращению. Я нахожу таких, как ты, гораздо удобнее в этой слабосильной форме». Дана моргнула и потянулась за своим коротким мечом. Я, не глядя на нее, положил руку ей на локоть, чтобы остановить ее от самоубийства. Она с рычанием отдернула руку. «Ты издеваешься надо мной?» – прошипела Дана, свирепо глядя на меня, как будто я был во всем виноват. «Где ты нашел этого урода?» «Я не могу объяснить это так, чтобы ты поняла», – сказал я ей, и она отступила еще более раздраженная. «Я не совсем понимаю механику того, что имела в виду», – быстро добавил я, чтобы сохранить тему, и Дана покачала головой. «Знаешь что, он все равно может отвалить», — решила она. «Чувак выглядит так, будто он уже одной ногой в могиле». «Ха-ха-ха, а-ха-ха-ха», — Виллис зарычал ей в спину, а Дана сделала пируэт и показала ему средний палец, прежде чем продолжить движение к своей группе. «На этой ноте», — сказал я и взглянул на все еще посмеивающийся труп. «Почему ты хочешь снова найти ведьму? Она знает, где Заратах. Проклятый некромант, боже мой! Тебе не обязательно все время орать», — «Ты, мешок с гнильцой», — огрызнулся я, затем сделал паузу и спросил немного смущенно. «Почему ты так думаешь?» Виллис уставился на свою лопату, вероятно, раздумывая использовать ее против меня, а затем ответил с болезненным ворчанием. «Во-первых, это мой естественный голос. Боги не шепчутся, как мудаки. Во-вторых, никогда еще более тупой герой или его подделка не ходили по этой земле. С другой стороны, как измерить истинный идиотизм? Я вполне могу ошибаться. Хотя во второй части я чертовски уверен». Труп принял решение, а затем добавил, заревев во всю мощь своих легких, широко открыв рот и обнажив гнилые десны. «Меч, который ты носишь годами, сделан из моих когтей, проклятый дурак». Все замолчали и с интересом уставились на нас, за исключением Филимона, который встал и медленно направился к нам. Я причмокнул губами, но сохранил спокойствие. «Разговаривая с Виллисом, ожидай, что тебя унизит и накричат», — подумал я. «Ты что имеешь в виду?» — спросил я, чтобы добраться до сути. Виллис долго смотрел в красноватое небо. «Я имею в виду», — наконец ответил он, не уменьшая громкости. «Заратах знал, где мое тело, и они сказали ведьме: разве ты не умер, лишился тела, как 1000 лет назад, спросил я, не скрывая удивления. «Ну и что?» — огрызнулся Виллис. «Фу, как здесь может остаться тело?» Не выдержал я. «Кости драконов похожи на камень или стекло», — спокойно сказал Филимон, стоя рядом. «Еще прочнее и долговечнее. Итак, где ты найдешь ведьму?» — продолжил я, изучая труп. «Они знали, где она была тогда», — ответил Виллис. «Они знают, где она сейчас. Она в Новгороде, если ты помнишь карту, на которую ты смотрел. Горы возле Новой Славы и Золотого Рога имеют одну общую черту», — проворчал он. «Если создать круг с Новгородом в центре и диаметром, который начинается в Золотом Роге и заканчивается в Новой Славе, его окружность будет идеальной и охватит их обоих». Я моргнул, поняв лишь примерно четверть того, что он говорил. «Ты думаешь, некроманты рядом с ведьмой?» — спросил Филимон. «В некотором смысле вращаются вокруг нее, да. Они уже использовали ее однажды. Эта тупая женщина – идеальный инструмент. Где они использовали ее?» Филимон спросил с большим интересом, и я заставил себя продолжать этот трудный для понимания разговор. «А ты как думаешь?» – возразил Виллис. «Я видел тела драконов», – ответил Филимон. «Там не было задействовано заклинание. Они выглядели больными, отравленными». «Что?» – я удивленно посмотрел на старого ассасина. «Старик, когда ты используешь обман, ты работаешь над ним, улучшаешь его или упрощаешь», — объяснил Виллис, и я кивнул, соглашаясь. «Ты быстрее открываешь замок после 10 попыток, можешь работать с закрытыми глазами после 100. То же самое с клинком или вообще со всеми вещами на самом деле. В то время не было сообщений о том, что в проклятых землях видели некроманта», — возразил Филимон, и Виллис, посмотрев на него короткое мгновение, засмеялся, как обычно. «Ха-ха-ха-ха-ха», — раздался его смех. «После недели следования по старой имперской дороге мы добрались до моста через реку. Мы сделали там остановку, намереваясь пересечь ее рано утром следующего дня». Глава 25. Скрытые мотивы. Я сидел в седле и чувствовал, как болит спина. Моя одежда под доспехами промокла. Через подзорную трубу я наблюдал за мостом и рекой. Берега густо покрывали камыш и рогоз. Вокруг летали жуки разных размеров и видов, но больше всего было комаров и шершней. Последние были размером с голубей. Раб Лон-Лона объяснил мне, что в нескольких километрах за рекой находится каменный форт. Он прикрывал макушку платком. «Солдаты хана?» – спросил я. «Ходят слухи, что его перестраивают, но это старые слухи», – ответил раб. «Возможно, они закончили», – перевел я. «Ты думаешь, они доставят нам неприятности?» Раб пожал плечами. «Они не должны», – сказал он, отходя от дракона, который посмотрел на него большими красноватыми глазами и затем рыгнул. «Кто знает, чего он наглотался», — нахмурился я. «Хорошо, я останусь, чтобы успокоить сухаря, и мы отправим Хаэм». Я оглянулся и увидел, что Дана дремлет, положив голову на плечо Матвея, который выглядел не слишком довольным. «Дана!» — закричал я, и она вздрогнула. Подняла голову, глаза были расфокусированы, изо рта текла густая слюна. Матвей дал ей тряпку, чтобы она вытерлась. «Ярослав, что за хрень на самом деле?» — раздраженно спросила Дана, вытирая лицо. «Я не спала неделями. Прошу прощения, ваша светлость», — сухо ответил я. «Я хочу, чтобы ты перешла тот мост и доложила мне о том, «Что происходит возле форта? Где Дан?» – спросила Дана. «Я не знаю, какое это имеет отношение к тому, что я спросил. Он, наверное, уже проверяет форт», – объяснила Дана и спрыгнула с экипажа. Она обошла его сзади, чтобы сесть на свою лошадь. Она остановилась на полпути, отпустила поводья и пошла отвязывать лошадь, что-то бормоча себе под нос. Матвей хмыкнул и использовал ткань, которую она бросила ему обратно, чтобы вытереть свою рубашку от ее слюней. «Ты издеваешься надо мной?» – рявкнул я, видя, что она не собирается дальше разъяснять этот вопрос. «Что, если они его увидят? Мы не будем вести себя как шепчущиеся мошенники». Дана отмахнулась от моих слов. «Дан профессионал, один из лучших, они его никогда не увидят, он вернется без сучка и задоринки». Не успела она договорить, как с моста донесся отчаянный крик о помощи. Небольшой караван остановился примерно в 20 метрах от нас. Я осторожно поднес подзорную трубу к глазу и посмотрел за другой берег. Кто-то быстро приближался по дороге, ведущей обратно к мосту. Это был Дан, бежавший так, словно от этого зависела его жизнь. Обычно хорошо причесанные белые волосы растрепались, за ним гналась пара всадников. Для меня они больше походили на кочевников, чем на постоянных жителей ханства. Этот невысокий беловолосый чувак чертовски быстро на ноги. Дан инстинктивно пригнулся, чтобы избежать стрелы. Он увернулся от другой стрелы и чуть не погиб, когда третья стрела пробила его плащ. Я все еще обдумывал ситуацию, когда увидел, как что-то темное приземляется позади бегущего полуночника и перед всадниками. Дракон, теперь размером с обычного человека, встал на задние лапы и полностью расправил длинные крылья, издав леденящий кровь визг. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- него. Его конь в панике остановился и попытался отвернуться, чуть не выкинув его из седла. Второй недоверчиво вытаращил глаза и сильно натянул поводья, пытаясь развернуть своего скакуна. «Что ж», — подумал я с усмешкой, наблюдая, как они стремительно убегают, словно их преследуют. «Полагаю, это один из способов справиться с ситуацией». Дана, которая стояла рядом со мной и наблюдала за происходящим, сплюнула и почесала нос. Затем она ответила мне: «Ты самый невозмутимый, кого я знаю», — сказала она. Но, увидев, как я дергаюсь влево и вправо, пытаясь увернуться от большого шершня, добавила: «И самый паникующий. О каких ужасах ты говоришь?» Яростно протестовал я, убивая шершня кинжалом. Это гигантское летающее чудовище пыталось ткнуть мне в глаз. «Посмотри на его жало, это же целое копье». Дан согнулся пополам на коленях, покрытый грязью, и, пытаясь отдышаться, сказал: «Ох, Дана, ты великолепно выглядишь на своем скакуне. Ты, слепая кобыла», — нервно отчитала ее Дана. Я подумал, что, возможно, это время ее месячных. «Очень неприятное состояние. Можно использовать этот термин взаимно», — возразил Дан с плотоядной ухмылкой. «Что, господин Дан, оставьте лесть в стороне», — упрекнул я. «Кто были те негодяи, которые преследовали вас?» «Понятия не имею, дорогой Владислав», — признался член гильдии воров. «Я тоже». «Несомненно, ты сделал что-то, что разозлило их», — возразил я, переходя к следующему пункту. Я едва приблизился к форту. «Сестрица, помоги мне здесь», — попросил Дан. «Не, я не собираюсь вмешиваться», — невозмутимо ответила Дана. Ярослав уже некоторое время как следует не валялся на сене. Он очень порочен, когда возбужден. «Нет, я не такой», — возразил я, смущенно оглядываясь по сторонам. «Я остаюсь при своем мнении», — настаивала Дана и скрестила руки на груди. Я раздраженно застонал. Они выглядели как дикие кочевники. «Дан», — прошипел я, поворачиваясь к полуночнику, — «я признаю, что не часто оглядываюсь назад». «Дорогой Владислав», — защищался Дан. «На выяснение этого, вероятно, у нас уйдет целый день», — подумал я. «Что ты скажешь?» — спросил я, глядя на обеспокоенного раба, который последовал за мной по настоянию Алтынсу. Этот раб был очень полезен в лагере. «Надежный друг. Хаем, они вели себя не как обычный патрульный, господин Владислав. Возможно, рейдерский отряд», — предположил раб. «Хаем, это небольшой рейдерский отряд», — сказал Семен, когда тоже подошел. «Правильно. Тогда мы переходим мост сразу», — решил я, — «пока они все еще напуганы драконом». «А как же форт?» — спросил Филимон, лицо которого было едва видно под гигантской шляпой. «Ну, если они не потрудились выследить налетчиков, я сомневаюсь, что они придут за караваном», — ответил я. «Примерно через час после того,

Я повернул голову и увидел всадников, приближающихся со стороны форта. Его изношенные стены были менее чем в километре отсюда. Кто-то тщательно очистил местность, но все превратилось в грязь из-за участившихся дождей. «О, это просто потрясающе!» – проворчал я и снова взобрался на ветерка. «Сухарь, не подходи!» – приказал я неугомонному дракону. Сухарь фыркнул, явно не соглашаясь. Он взмахнул кожистыми крыльями, начал бегать на задних лапах, разбрасывая повсюду грязь, а затем высоко подпрыгнул. С визгом дракон взлетел, покружил над нашим караваном, а затем пролетел над приближающимися кочевниками. Они остановились и с недоумением уставились на существо. Затем сухарь с громким криком улетел в сторону горного хребта. «Ради всего святого, что это за ерунда? Неужели никто не слушает инструкций?» «Харгрим из Фандера», — сказал высокий мускулистый мужчина. Он не был похож ни на степняка, ни на варяга. Возможно, смесь всех трех рас. Глаза очень темно-красные, с золотыми вставками. Единственный парень там, у которого нет лука или какого-либо другого оружия. Я знал, что дорога рано или поздно приведет тебя сюда. Я бы не понял этого крепкого незнакомца, если бы не изучал язык. Мужчина говорил на имперском языке. «Владислав», — предостерегающе сказал Филимон, но один из всадников направил свою лошадь вперед, и я обратил на него внимание. У воина были бронзовые от загара руки и жесткое, опаленное солнцем лицо, полное морщин и шрамов. «Это он?» – прошептал он, изучая меня расчетливым взглядом. «Это был дракон, Хагал», – ответил первый мужчина. «Ты видел это?» «Да, это так», – ответил Хагал и поприветствовал меня на грубой простонародной речи. «Я Хагал, сын Духвама. Мы правим этой землей», – похвастался он. «Я, Владислав», – ответил я, не впечатленный, но решивший сохранять простоту. «Я исследователь». Воцарилось гробовое молчание между двумя группами мужчин. Некоторые из кочевников растерянно смотрели друг на друга, в то время как пара откровенно расплылась в улыбках. «Владислав», — начал Хагал, глядя на своих людей, а затем на небо над ними в поисках дракона. «Похоже, вы не просто исследователь», — сказал кочевник с хищной улыбкой, и на этот раз почти все рассмеялись. Филимон прервал странное праздничное настроение. «Харгрим из Фандера, твое присутствие согревает сердце», — сказал он, благоговейно глядя на крепко сложенного незнакомца. «Ты узнаешь меня?» «Да», — прошелестел Харгрим. «Я вижу тебя перед собой. Вы будете оспаривать право моего прохода?» — спросил Филимон, переходя на имперский. «Куда ты ищешь путь, раб?» — спросил Харгрим. «Я понял, что никто другой не может понять их слова». Харгрим понял, что я тоже могу их понимать. «Мы стремимся найти путь в проклятые земли», — объяснил Филимон немного натянуто. «Мои путы раба разорваны, как и ваши». «А?» — Харгрим усмехнулся ответу старого ассасина. «Он говорит на нашем языке, но ходит ли он среди деревьев, может ли он слушать, что это значит?» — спросил я, и Харгрим обратил на меня свой странный взгляд. «Ты не такой, как Дана и Дан», — сказал Матвей, который, по-видимому, достаточно понимал древний язык, чтобы следить за нашим разговором. «Не полуночник. Ах, долбаные фанатики. Это будет проблемой?» — спросил я незнакомца, который внимательно наблюдал за ними. «Не для меня, укротитель монстров. Не думай, что путь неохраняем или нет опасностей», — ответил Харгрим, повернувшись к Хагалу, который также наблюдал за нашей перепалкой с религиозным рвением, добавил: «Ты должен пропустить его. Что я получу взамен?» Прошелестел Хагал. «Одолжение», — без колебаний ответил Харгрим. «Поверь мне, этого было бы достаточно, чтобы все двери открылись. Я счел соглашение справедливым и, самое главное, чертовски дешевым». Харгрим смог убедить Хагала, сына Духама, пропустить нас через его территорию. Мы провели в форте один день, а затем отправились в сторону Светлых гор. Путь через Нефритовое озеро был не из легких, он таил в себе опасность. Казалось, озеро предостерегает путешественников от приближения к имперским землям. Однако ничто в этом путешествии не сулило нам легкой дороги. Я сидел у костра, наблюдая за игрой пламени на стенах форта. Люди вокруг еще не спали, но большинство уже погрузилось в крепкий сон. Я тихо сказал Филимону, который был занят своей трубкой. Потеря торгового пути, должно быть, сильно ударила по хану. Его влияние на юге ослабло, несмотря на захват Новгорода. «Нелегко держать под контролем такую отдаленную территорию через пустынные переходы», — ответил Филимон. «Особенно без достаточных сил. Как ты думаешь, хан может пойти сюда? До портов в Новгороде добраться легче, возможно, даже с севера», — заметил Филимон. Я кивнул, соглашаясь с ним. Это имело смысл. Но если у кого-то нет кораблей для снабжения, то юг всегда будет слишком далеко. В конце концов, хан придет сюда, если только не разгорится война северян против степняков, добавил Филимон. Я на мгновение уставился в темное небо. Кочевники не преследовали нас, когда я объяснил им, что дракон не вернется в этот день. Но я всегда знал, когда вернется сухарь. Не то чтобы я точно знал, но всегда это чувствовал. «Ты знал Харгрима?» – спросил я, понизив голос. «Я знал о нем», – ответил Филимон, протягивая мне сушеное мясо. Я взял ее и осторожно откусил. Вкус был приятен. «Он известный имперский кузнец. Что он делает с кочевниками?» – спросил я у Филимона, надеясь получить полезную информацию. Я думал о сломанном клинке Радиана, который все еще лежал в моих седельных сумках. «Сможет ли Филимон его починить?» «Он не говорил», – ответил Филимон, вытаскивая из костра стальное оружие. «Это обычный метательный топор. Я сделал около 80 из них. Некоторые мои работы получили название и пользуются спросом, но он никогда не достиг мастерства Харгрима. Меч королевы был выкован именно им. Он больше как художник. Сколько ему лет?» «Намного старше меня», – ответил Филимон. «В этом было что-то странное. Откуда он?» «Я вспомнил свои сны. Я думаю, он был рабом изначально, как и Филимон». «Кто такой Хагал?» – спросил я, сменив тему. «Я знал, что Филимон не любит говорить об этом, но я уважал старика достаточно, чтобы не заходить слишком глубоко в этот вопрос. Ты это слышал?» Филимон уставился на меня. «Так он важная фигура?» – спросил я. Филимон как будто довольно хихикнул, хотя непонятно от чего, от удовольствия или от кайфа. «Мне тоже показалось, что мои губы почему-то дрожат. Хагал будет притворяться, что он разбирается в чем-то», – вставил старик. Он сделал паузу и осторожно огляделся, как будто ждал нападения из темноты, окружавшей нас. Но, с другой стороны, он ненавидит, когда об этом говорят открыто. «Звучит как придурок», — сказала Дана, чуть не вызвав у меня сердечный приступ. Филимон, вероятно, заметил раньше меня, как я отреагировал на ее слова, и усмехнулся. «А что это у тебя?» — спросила она, потянувшись за мясо. Дана откусила кусок. «Черт возьми, неудивительно, что вы выглядите довольными. Это прикольная штука. А какая она на вкус?» – раздраженно спросил я, но она не ответила. Мое разочарование сменило все это теплое спокойствие, и я повернулся к все еще хихикающему Филимону. «Можно ли нам доверять кузнецу, не просто понять, что он за тип?» Харгрим почти исчез из круга общения после королевы Лианы. «Подожди», – перебил я его. «Мне кажется, я слышал это имя раньше. Владислав», – предостерег Матвей. «Очевидно, домовой тоже оживился. Могу я поговорить с тобой наедине?» «Конечно», — согласился я и заставил себя подняться. «Откуда ты знаешь это имя, Владислав?» — спросил меня Филимон из-за завесы белого дыма. «Хаем», — пробормотал я, и взгляд Матвея стал угрожающим. «Не уверен, это мясо действительно мутит мне голову». «Ммм, да», — промурлыкала Дана, наевшаяся и полусонная, с закрытыми глазами. «Но это так приятно. Что это, Матвей?» — спросил я, когда Матвей увел меня от костра и смеющейся полуночницы. «Твой друг – ассасин», – объяснил домовой. «Он тот, кто знал Лариона. Я прав?» – вздохнул. «Матвей, успокойся. Мы с Филимоном многое прошли вместе. Он спас мне жизнь в Новгороде. Тебе не нужно беспокоиться о нем». Прищурившись, я смотрел на него. Даже в темноте нос домового выделялся на фоне остального лица. Никакое количество волос на лице не может скрыть этого монстра. «Ты находишь это забавным?» Матвей хмыкнул, увидев мою ухмылку. «Я думал о другом. Матвей, я занятый человек, у меня много всего на уме», — отвечаю я. «Владислав или Ярослав, Какая разница, эти люди любят давать прозвища, именами не разбрасываются, предостерегает меня Матвей. Это поучительная история, которой народ учит о начале третьей эры. Что это? Эпоха, смена времен. Война с некромантами, например, произошла в конце первой эпохи, королева Лиана правила большую часть второй, объяснил Матвей. Все это ужасно скучно для меня, если не считать одной маленькой детали. Лиана, произношу я медленно, мать Даны, пояснил Матвей. Ах, ни за что, астролистное дерьмо. Дана преследует королевскую семью, засмеялся я, а Матвей подскочил и ударил меня в колен. Ух ты, закричав, я выпустил дыхание. Что за черт, домовой чувствует себя таким же сильным, как Семен. Говори потише, проворчал Матвей. Я встал и пнул ногой, целясь в его большой нос. Он каким-то образом увернулся, проскочил и уклонился от удара коленом в голову, не моргнув и глазом. Остановившись, тяжело дыша и совершенно сбитый с толку, я спросил, как, черт возьми, ты это делаешь, скривившись, с ненавистью глядя на маленькое существо. Матвей пожал плечами. Боги благоволят ко мне больше, чем к тебе, просто отвечает он. И что, ты просто уворачиваешься наугад? Огрызнулся я, не веря ему. Нет, ответил Матвей, качая головой, ты просто многое упускаешь. Здесь у многих скрытые мотивы. Все не так, как ты думаешь.